Глава 15. Интернет его разочаровал. Пусть он не ожидал, что видео немедленно станет вирусным, но все же ролик, на котором женщину хоронят живьем, должен был набрать побольше жалких 1903 просмотров. Ни один из 10 блогеров и репортеров, которым он отправил ссылку, ничего об этом не написал. Большая часть зрителей пришла с сайта, собирающего видео с ранеными и умирающими, и даже там популярность видео была невысока. Один комментатор выразил недовольство. Что же до конца-то не показали, где же самое интересное, как она умирает? Другой сообщил, что ролик явно постановочный, и оба актера играют очень хреново. Что ж, неважно. Следующий выпуск наверняка привлечет внимание. Он открыл Инстаграм и принялся просматривать ленты своих возможных следующих мишеней. Лично за ними он практически не следил. К чему рисковать, если женщины сами из штанов выпрыгивают, делая за него всю грязную работу? Всю необходимую информацию он отыскивал в новых селфи, в позах, в шутливых или зазывных заголовках. Отмечал тех, кто писал о новых парнях или сообщал «наконец-то я свободна, бегом на вечеринку». Самые удобные мишени. С теми, у которых кто-то есть, всегда сложнее. Его внимание привлек профиль Глории Кинг. Глория только что выложила фото с подругами, явно из какого-то увеселительного заведения. На селфи все три улыбаются в камеру с бутылками пива в руках. Снимок свежий, загружен всего 20 минут назад. Отправилась куда-то и там напилась. Домой вернется пьяная, далеко за полночь. Родители будут спать. Где она живет, он, разумеется, знал. Дома есть собака. На ночь ее привязывают. От дороги к двери ведет узкая темная тропинка. Соседние дома далеко, оттуда ничего не услышишь и не разглядишь. Интересная возможность. В этот миг судьба Глории Кинг висела на волоске. Нет, слишком рано. Не стоит спешить. В конце концов, у него полно времени. Он свернул окно браузера и дважды кликнул мышкой по папке «Видео» на рабочем столе. На мониторе появилось лицо девушки, медленно приходящей в себя. Он уже чувствовал, как нарастает возбуждение, когда она открыла рот и издала самый первый крик. Он старался не пересматривать видео слишком часто. От повторения приедается любое удовольствие. Но пока что это зрелище возбуждало его почти так же сильно, как в первый раз. Целиком, от начала до конца, он просмотрел видео только однажды. Всего оно длилось 14 часов. Сырой материал, пока без всякого монтажа, и не все эпизоды одинаково интересны. Например, между 7:08 и 11:32 девушка просто лежит неподвижно с закрытыми глазами. А после 12:35-23 вообще перестает шевелиться. Так или иначе, здесь есть с чем работать. Пожалуй, его личная режиссерская версия составит около 3 часов. А теперь, чтобы отдохнуть после трудного дня, можно побаловать себя несколькими приятными отрывками. Пожалуй, с 3:42. Николь Медина колотила кулаками в крышку гроба и отчаянно кричала, а он, тяжело дыша, потянулся за пачкой салфеток.